Высокие гибкие деревья перекидывали ветви с одной стороны дороги на другую, и свет, пробившийся сквозь этот свод, терял яркость, становился белесым. Дальше дорога разветвлялась на несколько тропок. Гробоносцы, не колеблясь, свернули направо. Колен, Сида и Николя торопились изо всех сил, стараясь их догнать. Не было слышно в деревьях птичьего щебета. Вообще ниоткуда не доносилось никаких звуков, только серые листья иногда отрывались и тяжело шмякались на землю. Дорожка петляла. Гробоносцы злобно легали стволы, и их кованые башмаки оставляли на губчатой коре глубокие синеватые рубцы. Кладбище находилось в центре острова. Если взобраться на валун, то за чахлыми деревьями, вдалеке, ближе к другому берегу, можно было увидеть небо, перечеркнутое темными полосами. Это планеры медленно пролетали над лугами, поросшими звездчаткой и диким укропом. Гробоносцы остановились у края глубокой ямы и принялись раскачивать гроб Хлои, распевая во весь голос «Эй, ухнем!». А потом они нажали на защелку. Крышка гроба откинулась, и что-то с глухим стуком упало в яму. Второй гробоносец при этом рухнул на землю, полузадушенный колбасомятным ремнем, потому что не успел вовремя скинуть петлю с шеи. В этот момент к яме подбежали Колен и Николя. Запыхавшаяся Исида спотыкалась, не поспевая за ними. И тут вдруг из-за холмика вышли священок и пьяномарь, оба в замасленных спецовках, и, завыв по волчьи, принялись кидать землю и камни в могилу. Колен стоял на коленях. Он закрыл лицо руками. Камни с грохотом сыпались в яму. Священок, пьяномарь и оба гробоносца схватились за руки и хороводом закружились вокруг нее, а потом, ни с того ни с сего, опрометью бросились к дороге и, отплясывая фарандолу, скрылись из виду. Священок трубил в большой крумгорн, и хриплые звуки долго вибрировали в мертвом воздухе. Земля в могильной яме начала постепенно осыпаться, и через 2-3 минуты тело Хлои исчезло. Глава 67. Серая мышка с черными усиками, сделав невероятные усилия, успела выскочить из комнаты, прежде чем потолок рухнул на пол. Плотные сгустки какой-то инертной массы винтом вырвались из щелей. Мышка помчалась по темному коридору к передней, стены которой тряслись и сдвигались, и ей удалось юркнуть под входную дверь. Попав на лестницу, она кубарем скатилась по ступеням и только на тротуаре остановилась. На секунду замерла в нерешительности, потом, сообразив, куда идти, двинулась в сторону кладбища. Глава 68. — Нет, — сказала кошка, — в самом деле мне нет никакого резона за это браться. — А зря, — сказала мышка, — я еще достаточно молода, и меня всегда хорошо кормили, даже в последние дни. — Но меня тоже хорошо кормят, — возразила кошка, — и кончать с собой я лично не собираюсь. Одним словом, на меня не рассчитывай.